16. Здорово я ему все же выдал. Элегантно так. Я из блатных. В отличие от вас, мы не раскалываемся. Блатные, конечно, раскалываются, но реже интеллигентов. Эти колются сплошь и рядом. Их же собственная хроника и сообщает об интеллигентских покаяниях. Насчет того, что я блатной, это я, конечно, загнул. Однако, если я 5 лет грабил, пусть и окраинные, но магазины, и даже участвовал, пусть и на вспомогательной роли, в большом кредитном деле, близко к большим деньгам походил, может, я имею право? Может, 5 лет достаточно? Каков минимальный срок, после которого можно с полным правом говорить «я вор»? Молодой человек! Крик застает его на последних ступенях последнего марша лестницы. Он задирает голову. Старуха держит его пиджак высоко вверху. «Вы пиджак забыли?» «Не бросайте, там у меня... Я подымусь». За его спиной в подъезд входят. Слышны шаги нескольких человек. Жильцы? А вдруг нет, не жильцы? Может быть, дать им обогнать себя? Для конспирации? Он наклоняется и развязывает шнурок на туфле. В момент, когда он начинает его завязывать, в поле зрения появляются штанины отличных ярко-синих джинсов и другие серо-серебристой ткани. И не проверяя документов, можно с уверенностью сказать, что обладатели штанин принадлежат к одной из трех малочисленных групп населения. Они или: первое, пижоны, могущие заплатить большие деньги за иностранную одежду, или второе, фарцовщики, или третье, иностранцы. Переведя глаза со штанин на лица, идущих по лестнице, он не сомневается — иностранцы. Хотя на голову одного из них, очкастого, напялена глупейшая, не по сезону теплая советская кепка, а с плеча обладателя серо-серебристых штанин свисает сумка с надписью «ДОСААФ». Куда могут идти в этом скучном доме иностранцы? В квартиру профессора Файнберга, то есть в хронику, без сомнения. Довязав шнурок, он спешно разгибается и по пятам иностранцев входит в квартиру. Иностранцев вышел встречать в переднюю сам профессор. Коренастый дядя, лет 60, в белом свитере и опять-таки иностранных, извиним профессиональное пристрастие героя, брюках. «Виля, дорогой!» Профессор, схватив руку младшего, того, что в глупой кепке, тянет кепочника на себя и целует его 2 раза. «Рад тебя видеть, Виля! Очень рад тебя видеть!» Дора Михайловна сжимает пиджак поэта. Саша недовольный, брови сбежались вместе, сопит. Сцена явно не предназначалась для глаз курьера, хотя бы и приятеля контрреволюционера. Слаженности лубянской тюрьмы, где, по воспоминаниям очевидцев, заключенных водят по коридорам таким образом, чтобы они не могли встретиться нос к носу, их подпольная организация еще не достигла. Наш герой умеет быть наглым, если хочет. Вспомните, как он изнасиловал дружбой интересующего его Сабгира. «Саша, я хочу перед вами извиниться, признаю, что я был неправ». «Все ясно», — бормочет Саша. «Забудем». «Познакомься, Борис, это Вальтер, мой большой друг». Виля делает шаг в сторону, дабы фасад Бориса был обращен на фасад большого друга. «Очень, очень приятно». Крупное лицо профессора выражает действительно крайнюю приязнь. Руки двух мужчин смыкаются. «Вальтер, это ты?» восклицает наш наглец и, повернувшись задницей к Саше, отпихивает в сторону Вилю, несет руку к Вальтеру. «Мы познакомились у Брусиловского. Я Эдвард, Эдвард Лимонов». Наглый поэт разводит руки и входит в им самим организованное объятие с Вальтером. В долгий, тесный зацеп. Можно подумать, что 2 ближайших друга встретились. На деле ничего подобного. Он не знает фамилии немца, даже не уверен в его профессии. Он обнимается с пахнущим резким одеколоном здоровым немцем лишь из желания досадить Саше. Показать ему, что он не просто юноша-курьер, что он сам по себе и кое-что значит в московском мире. Приступ комплекса неполноценности посетил нашего героя, как иных бросает на дорогу эпилепсия. Против ожидания немец его вспомнил. «Толя в порядке?» «И Галья». «О, подожди, ты знаешь Биллю Эйзера?» «Корреспондент Los Angeles Times». «Познакомьтесь, ребята». Эдвард Лимонов, поэт. «Билли Эйзер, очень приятно». «Хотите сделать со мной интервью, Билл?» «Почему нет? Может быть. Только сегодня я занят, уже делает интервью с Борис». По очкастой физиономии Вилли ясно, что молодой поэт Лимонов его не заинтересовал. Иностранных журналистов больше интересуют пожилые прозаики-хроники. Новоиспеченный москвич уже убеждался в этом не раз. Билли Эйзер с удовольствием прискакал делать интервью с Борисом, потому что Файнберг — один из редакторов «Хроники» и деятель еще чего-то. В «Хронике» регистрируются все политические аресты, происшедшие на территории Союза Советских. Вот если бы поэт Лимонов попал бы в тюрьму... «Приступим к бизнесу, да?» Виля снимает кепку и очки и вытирает лицо платком. Лишенное очков и кепки, лицо его выглядит лицом слегка опухшего подростка. «У нас много работы впереди. Вальтер, извлеки, пожалуйста, мою машину». «Я-я». Вальтер разрезает молнией досаафовскую сумку. Аккуратный магнитофон, судя по осциллографам, профессиональный, переходит из розовых лапищ Вальтера в бледные руки Вилли. «А это для вас, господин Борис. Держите, подарок от мистера Штайна». Вальтер вручает Файнбергу желтый конверт. «Теперь я буду передавать вам подарки мистера Штайна, поскольку наш общий друг был вынужден покинуть пределы вашей территории». «Я извиняюсь, Билл». Следующие несколько фраз, обращенные к Эйзеру, были произнесены Вальтером по-английски. Покончив с Виллей, Вальтер оборачивается к Борису. «Я хотел бы высказать тебе несколько пожеланий мистера Штайна по поводу его подарка. Он ни в коем случае не желает вмешиваться в ваши дела. Это лишь пожелание мистера Штайна. И я уеду, оставив вас с Биллом». «Если это не сверхсекретно, Вальтер, для экономии времени Саша может записать пожелания мистера Штайна, а мы с твоим другом займемся интервью. У меня сегодня есть еще одно важное свидание. Разве что мистер Штайн хотел бы, чтобы о его пожеланиях знал только я лично». Профессор обрывает край конверта и заглядывает внутрь. «О, прекрасно! Самые лучшие, бесполосные». «Нет, мистер Штайн не просил о сверхсекретности. Ха-ха-ха-ха!» Несмотря на смех, физиономия немца выражает неудовольствие. Поэт, наконец, берет из рук Доры Михайловны пиджак. Профессор удаляется, за ним следует спина корреспондента Los Angeles Times. Поэт вспоминает, что в нагрудном кармане у него лежит десяток листков с именем и адресом, что-то вроде самодельной визитной карточки. Нащупав листок, он делает выпад и рукою касается уходящей спины корреспондента. «Держите, Билл, мой адрес. Когда вам нечего будет делать или в поисках материала, до конца июля вы можете меня найти в указанном месте». «Спасибо». Опухший подросток вежливо улыбнулся. «Я воспользую». «Особо говоришь об этот человек. Ему вы должны дать 1000». Овского поддерживает не только мистер Штайн, Может быть, мистер Штайн не знает, целесообразно ли. У нас есть куда более нуждающиеся люди. До свидания, Вальтер. До свидания, Саша. Пока, Эдвард. Наглый немец даже не оборачивается. Саша молчит. Поэту приходится, хочешь не хочешь, идти к двери, у которой стоит, открыв ее, Дора Михайловна, и выйти вон.